Глава 19. Грейс хваталась за любой шанс побыть с Чарли, поэтому она, не колеблясь, согласилась присматривать за ним и дальше в тот день, пока Изабелла займется срочным делом, как она выразилась. «Не беспокойтесь», — сказала Грейс. «Мы с Чарли пойдем навестить мою подругу Мэгги. Она болеет. Не беспокойтесь, ничего заразного, просто желчный камень, и наш визит взбодрит ее. Она еще не знакома с Чарли и наверняка его полюбит». Изабелла попыталась вспомнить, кто такая Мэгги. У Грейс было много подруг, о чьих подвигах и романах она иногда в подробностях рассказывала Изабелле. «Но кто ж такая Мэгги?» «Вы, конечно, помните Мэгги», — продолжала Грейс. «Я вам о ней рассказывала. Когда-то она была медиумом, но пережила ужасный испуг и перестала этим заниматься. Она увидела кое-что неприятное». «Как...» «Ада Дум?» — предположила Изабелла, ну, которая увидела что-то мерзкое в дровяном сарае и так и не пришла в себя. «Неуютная ферма». Примечание. «Неуютная ферма» — это роман английской писательницы Стеллы Гиббонс, годы жизни 1902-1989, экранизированный в 1968 и 1995 годах. Конец примечания. Это было очень смешно, но Грейс вряд ли с ней согласится. «Нет», — возразила Грейс, — «там другое. Не имеет ничего общего с дровяным сараем. Но, тем не менее, очень страшная вещь. Мэгги не говорит об этом, но я знаю, что она время от времени об этом думает». «Вот в чем проблема с медиумами», — рискнула высказаться Изабелла. «Насколько нам известно, будущее может быть неприятным. Это предвидение на самом деле...» Она не закончила свою мысль, так как взгляд Грейс был весьма недвусмысленным. Она не любила обсуждать свою веру в спиритизм, это было вопросом веры. «Ну хорошо», — бодрым тоном сказала Изабелла. «Надеюсь, Мэгги чувствует себя лучше. Желчный камень может очень беспокоить». У Изабеллы был поздний ланч, и она накормила Чарли. Затем, когда он задремал, он должен был выспаться перед визитом к Мэгги, она отправилась в гараж у дома. Внутри этого маленького строения без окон было темно. Ей пришлось на ощупь искать выключатель. Но как только она включила свет, таинственные тени превратились в то, чем они были на самом деле. В ее зеленый шведский автомобиль, связки прошлогодней лаванды, которую она подвесила на балке крыши, и забыла. Аккуратно свернутые шланги для поливки, велосипед, которым она больше не пользовалась. Изабелла села в машину и сразу же ощутила запах кожаных сидений. Это был успокаивающий запах штучного товара, столь редкий в эпоху шаблонной пластмассы. Рука какого-то шведа изготовила из этой кожи сиденье и сделала это с той же тщательностью, что и мотор, который ни разу ее не подвел и сейчас послушно завелся, отчего колеса слегка задрожали, словно в предвкушении поездки. Транспорта было немного, когда она ехала по Коллинтон-Роуд, а затем по Стерлинг-Роуд. Справа от нее тянулись до самого Фёрт-оф-Форта поля созревающих масленичных культур экстравагантного желтого цвета, а за ними, к западу, высились холмы Файфа и Стерлингшира, голубовато-зеленые, неясно вырисовывавшиеся при теплом полуденном свете. Изабелла открыла окошко со своей стороны и с удовольствием вдохнула воздух, насыщенный ароматами сельской местности. Скошенное сено, вода, сама земля. В небе были облака, но тонкие и клочковатые, и они быстро проплывали в вышине. А дальше ничего не было, только перевернутая голубая чаша над Шотландией. Изабелла не спешила. У нее уйдет полтора часа, чтобы добраться до Комри по дороге через Брако, и она решила наслаждаться путешествием. Конечно, ей было над чем подумать. Но она знала, что стоит ей задуматься о том, что она собирается сделать, и она начнет думать только о сложностях и о причинах, по которым не стоит этого делать. В конце концов, она решила поверить тому, что миссис Бьюи рассказала о Мак-Иннесе, Она собиралась заняться поисками Фрэнка Андерсона, и не потому, что сомневалась, что он и есть пропавший 8 лет назад Мак Иннес, а потому, что уже далеко зашла. Она занялась расследованием того, что стоит за этими картинами, и обнаружила тщательно охраняемую тайну о том, что художник жив. Ей было неясно, чего она добилась, разве что удовлетворила свое любопытство, которое одолело ее, когда она усомнилась в подлинности картин. В результате было доказано, что картины подлинные. Когда Гай Пеплоу взглянул на них и заявил, что это Мак Иннес, он был совершенно прав. Глаза его не подвели, ибо это действительно был Мак Иннес. В каком-то смысле Эндрю Мак Иннес и его друг миссис Бьюи никого не обманули. Мак Иннес написал картины Мак Иннеса. Какие же еще он мог написать? А миссис Бьюи предложила картины Мак Иннеса на продажу и в галерею, и на аукцион. Единственной ложью со стороны миссис Бьюи было то, что картины были предложены как работы покойного художника. Изабелла не была уверена, что же из-за этого втекает, но, по крайней мере, была убеждена, что такое не повторится. В этом заверил ее сам Уолтер Бьюи, когда провожал Изабеллу из дома. «Моя мать никогда ни за что не извинялась», — сказал он, оглянувшись через плечо. «Мне стыдно за нее. Действительно стыдно. Я знаю, что она стареет, но...» Изабелла взглянула на него. Питер Стивенсон был прав. Уолтер Бьюи — человек прямой. Что бы ни говорили о старомодном Эдинбурге, он прямой и честный. Возможно, сдержанный и гордый, но прямой. «Я должен за нее извиниться», — продолжил Уолтер. «И вот что я вам обещаю. От нее больше не будет поступать никаких картин Мак Иннеса. Это я вам обещаю». «Вы не должны себя упрекать», — сказала Изабелла. «Она сделала это только для того, чтобы помочь ему. Это он решил всех обмануть своим исчезновением. Ваша матушка лишь пыталась ему помочь». Подумав над этими словами, Уолтер сказал: «Бывают случаи, когда помогать не следует». «Да», — подумала Изабелла, — «и, возможно, один из таких случаев, когда ваши друзья просят о значительных финансовых гарантиях. Впрочем, я бы сделала то же самое, и не мне читать ему нотации по этому поводу. Я бы тоже не смогла отказать другу». Теперь, когда она свернула на дорогу, ведущую из деревни Брака в Комбрии через холмы, ее предчувствие встречи усилилось. «Если только эта встреча состоится», — напомнила она себе. Она не знала, где он живет и будет ли на месте, когда она приедет. Это нелепо — проделать весь этот путь в Пертшир, даже не будучи уверенной, что человек, которого она надеялась увидеть, будет на месте. «Нелепо, но именно так я решила поступить, поскольку я свободна делать, что мне заблагорассудится, а то, что я делаю, занятно». В этом месте дорога пересекала вересковую пустошь. По обе стороны полого поднимались склоны холмов, поросшие вереском. На них паслись овцы. Тут не было ни домов, ни овчарок, лишь несколько изгородей, уходящих вдаль. Это было пустынное место, но не заброшенное, как некоторые уголки на севере. А потом дорога пошла под уклон в Гленартни и реке Эрн. И вот уже перед ней Комри с серыми крышами среди деревьев и маленькими домиками с белыми коньками. Это была типичная для этой части Шотландии деревня. Здесь царили покой и порядок, и никогда ничего не случалось, что вполне устраивало ее жителей. Изабелла въехала на Хай-стрит, улицу, которая вела прямо из одного конца деревни в другой, и припарковалась возле королевского отеля. На другой стороне улицы находился магазин, где продавали прессу. К витрине изнутри были приклеены скотчем местные объявления. Изабелла никогда не могла перед ними устоять из-за их особого этнографического колорита. В Брансфилде, в таком же магазине, объявления сообщали о том, что в съемной квартире появилось одно свободное место, причем на него искали человека с чувством юмора, не курящего и с легким нравом. предлагались практически новые компьютеры. Их были готовы пожертвовать. Двухмесячным котятам подыскивали дом без собак. А здесь предлагались пастбища для пони, кастрюли для варки варенья в придачу к рыболовному снаряжению. Королевскому отелю требовались официанты и официантки, и нужны были только работящие, остальных просили не беспокоиться. Горестное объявление умоляло сообщить новости о Смоке, сером коте с половиной хвоста, который не появлялся дома уже 10 дней, и исчезновение которого обернулось разбитым сердцем, печалью, слезами. Изабелла прочла последнее объявление, размышляя о том, какие сильные эмоции может вызвать пропавший кот. Она зашла внутрь. Из двери, завешенной портьерой, вышла женщина средних лет. Где-то тихо играла музыка. «Малер», — узнала Изабелла. «Да? Что вам угодно?» У женщины был мягкий голос с западным акцентом. «Еще дальше, к западу, возможно, Обен». Изабелла объяснила, что ищет Фрэнка Андерсона. Он живет где-то поблизости, но она не знает, где именно. Не знает ли его хозяйка этого магазина? «Не то чтобы знаю», — ответила женщина. «Он редко появляется в городе. Но я, конечно, знаю, где он живет. Это дом на дороге за Калти-Бреганом. Ну, вы знаете, учебный лагерь со всеми этими забавными хижинами военного времени. Так вот, это примерно в 2 милях оттуда. Налево ведет тропинка. С дороги дом не видно. Но он там». Изабелла поблагодарила женщину и удалилась. Она спросила, не думает ли та, что он дома, и получила ответ, что это весьма вероятно. Судя по всему, Фрэнк Андерсон никогда нигде не бывает, хотя она пару раз видела его в Перте. «Он слегка прихрамывает», — добавила она. Изабелла кивнула. «Именно поэтому ему и нужна ортопедическая операция, о которой упомянула миссис Бьюи, операция, которую не может обеспечить государство. Мы заботимся друг о друге», — подумала Изабелла. Но все же недостаточно. Она выехала из Комри, вернувшись на дорогу, по которой добралась до деревни, и направилась в сторону Гленартни. На дороге было пустынно. Змея из черного гудрона ползла к лощине. И Изабелла легко нашла поворот, о котором говорила женщина из магазина. Этой дорогой, которая была всего лишь тропинкой, никто не занимался. И в некоторых местах она заросла травой, которая терлась о низ машины с таким звуком, словно Изабелла ехала по воде. Дом появился внезапно. Изабелла не ожидала увидеть его в этом месте. Он показался из-за холма. Маленький побеленный домик, похожий на фермерский или скорее на домик пастуха. Перед домом была вкопана деревянная скамья с высокой спинкой. А рядом цвели пионы. Бледно-красные цветы на фоне белой стены. Изабелла заметила, что возле дома стоял старый запыленный автомобиль, наполовину скрытый маленьким трейлером. Изабелла припарковалась и подошла к входной двери, которая была открыта. Изнутри доносились голоса. Было включено радио. «Мистер Андерсон!» В доме резко выключили звук. За спиной у нее... вскрикнула птица, похоже, шотландская куропатка. Изабелла полуобернулась. В глаза ей било солнце. «Да». Он стоял перед ней на пороге, и Изабелла сразу же поняла, что это Мак Иннес. Лицо неуловимо изменилось, но, несмотря на бороду, она узнала его по глазам, которые видела на портретах. Изабелла спросила: «Мистер Мак Иннес?» Мак Иннес ничего не ответил, но она увидела, как подействовали на него эти слова. Он отступил было на шаг, но остался на месте и прикрыл глаза. «Вы из газеты?» У него был странный голос, даже мелодичный. Звучный голос актера классического репертуара. Она покачала головой. «Нет, я не из газеты. Конечно, нет». Он несколько расслабился, но когда заговорил, голос звучал все еще напряженно. «Вы хотите войти?» «Только если вы не возражаете», — ответила Изабелла. «Я пришла не для того, чтобы создавать проблемы. Поверьте, это так». Мак-Иннес жестом пригласил ее следовать за ним в гостиную. Это была небольшая, но уютная комната. У стены стоял диван-кровать со множеством подушечек. На стенах висели картины, которые, как тотчас же определила Изабелла, принадлежали кисти Мак-Иннеса и других художников. К стене был прислонен мольберт, забрызганный красками. Словом, это была комната художника. «Я могу приготовить вам чай, если хотите», — предложил он. «Но, пожалуйста, садитесь. Там, где есть свободное место». «Спасибо». Он стоя наблюдал, как Изабелла перекладывает пару подушек на диван кровати. «Зачем вы пришли?» — спросил он. Она услышала в его голосе нотку страха, и это понятно, — подумала она. Я вторглась в его тайное убежище, которое он с таким трудом создал. А зачем? Могу ли я ответить на этот вопрос так, чтобы не создалось впечатление, что я вторгаюсь в его частную жизнь? «Я видела одну из ваших картин», — начала она, — «недавно написанную. Мое любопытство было возбуждено». Он немного помолчал. «Значит, это всего лишь любопытство». Изабелла кивнула, однако в каком свете это ее выставляет? Мак-Иннес вздохнул. «Мне не следовало соглашаться, чтобы их выставляли на торги. Я не продавал картины Мак-Иннеса с тех пор, как он умер». «Он умер?» Он отвернулся. «Да, умер. Человек, который был Мак-Иннесом, умер». Изабелла хотела что-то сказать, но Мак-Иннес продолжал. «Вам это может показаться странным, но у меня было именно такое чувство. Все казалось безнадежным, испорченным. Я решил начать с чистого листа». Он сделал паузу и посмотрел на Изабеллу, как будто ждал, что она опровергнет его слова. «И знаете, я был абсолютно счастлив. Живу здесь под именем Фрэнка Андерсона. Немного пишу. Мне даже удавалось немного заработать на жизнь тем, что я пас овец и водил трактор, помогая двум местным фермерам». Изабелла ждала, что он что-нибудь добавит, но он замолчал. «Я могу это понять», — сказала она. «Понять, почему людям иногда хочется начать все сначала». «Понять, но не принять. Это зависит от обстоятельств», — ответила Изабелла. «Вы не одобряете то, что я сделал. Вел всех в заблуждение, заставив поверить, что я утонул». Изабелла покачала головой. «На самом деле нет. Не было никаких махинаций со страховкой. Ничего такого», — сказал Мак-Иннес. «Я не сделал ничего дурного». «Вас, по-видимому, оплакивали», — заметила Изабелла. «Кто-то, должно быть, страдая». «Нет», — решительно возразил Мак-Иннес. «У меня нет близких родственников. Мои родители умерли. Я был единственным ребенком». «Но у вас была жена», — мягко сказала Изабелла. «Была. Она ушла к другому. В любом случае, она сделала мне больнее, чем я ей». С минуты они помолчали. Интересно, знает ли Мак-Иннес, что его жену бросил любовник? А если знает, меняет ли это что-нибудь? Она посмотрела на него. Он стоял у окна, и полуденный свет очерчивал его непокорные волосы. Что-то в нем безошибочно выдавало художника. Как бы он ни старался изменить свою личность, это оставалось. Эти волосы и эти глаза. Глаза художника, в которых заключена такая сила. Она слышала, что один из друзей Пикассо просил его не читать книги, чтобы глаза не прожгли дырку в бумаге. Изабелла немного помолчала, потом произнесла очень спокойно. «И сын». «Сын». Это был не вопрос, а утверждение. «Да», — продолжила Изабелла, — «Магнус». «Этого ребенка она родила от него», — заявил МакInnes. «Это не мой сын». Изабеллу его ответ удивил. «Вы о нем знали?» МакInnes ответил, и голос его был полон презрения. «Она приезжала меня повидать, когда ее мальчик был совсем маленький. Я сказал ей, что не хочу менять свое решение». Изабелле потребовалось несколько минут, чтобы это переварить. Значит, Эйлса знала, что ее муж жив. По крайней мере, два человека знали тайну МакInnesа, его жена и миссис Бьюи, а теперь и Изабелла. По-видимому, МакInnesу не терпелось сменить тему. «Это Флора Бьюи говорила меня продать те две картины. Я не хотел, но она меня убедила. Видите ли, мне предстоят расходы на лечение». «Я про это знаю», — перебила его Изабелла. «Но, думаю, обо всем позаботиться». Он вопросительно взглянул на нее. «Видите ли», — объяснила Изабелла, — «Уолтер Бьюи купил одну из этих картин, а коллекционер купил вторую. Уолтер Бьюи знает, что картина написана вами. Ваш посмертный период». Она не могла удержаться от шутки, и ей было приятно, что МакInnes улыбнулся. «И он знает, что вы живы, так что деньги от этой сделки ничем не запятнаны. Никто не обманут. Но то же самое относится и к коллекционеру, который купил вторую картину. Галерея собирается с ним связаться и сказать, что возникло сомнение в подлинности картины. Но вы, по крайней мере, получите деньги за ту, что продана на аукционе». «Ваши деньги?» — спросил МакInnes. «В некотором смысле», — ответила Изабелла. «То, что я собираюсь купить эту картину у Уолтера, косвенным образом означает, что вы получите деньги от меня. Но я получаю работу МакInnesа, которую, как мне известно, написали вы. Так что я тоже довольна». МакInnes кивнул. «Но есть еще один маленький вопрос», — сказала Изабелла. «Вообще-то это очень большой вопрос. Этот маленький мальчик, Магнус. Вы знаете, это ваш сын?» «Нет, не мой». «Он называет вас папой», — возразила Изабелла. «Так он вас зовет. И я думаю, что он вами гордится». МакInnes замер. Потом вдруг прикрыл рукой глаза. Изабелла услышала рыдание и встала. Она обняла его за плечи. На нем был свитер из грубой шерсти. «Вам нужно его увидеть», — сказала она. «Он ваш сын. Он очень на вас похож». Он отнял руку от глаз и покачал головой. «Нет, он не мой. А я думаю, ваш, потому что он на вас похож. Но в самом деле похож». Она наблюдала, как подействовали ее слова на МакInnesа. Было нелегко, но теперь она знала, зачем сюда приехала и почему ей нужно сказать все. «Вам нужно сделать две вещи, Эндрю», — прошептала она. «Две вещи. Во-первых, вы должны простить вашу жену. Спустя 8 лет вы должны это сделать. Вам нужно ей сказать, что вы прощаете все, что она вам сделала. Это ваш долг, потому что у всех нас есть долг. Он принимает разные формы, но это всегда один и тот же долг. Мы должны прощать. А во-вторых, вы должны пойти и увидеть вашего сына. Это долг любви, Эндрю. Это так просто. Долг любви. Вы понимаете, о чем я говорю?» Ей пришлось подождать несколько минут, прежде чем он ответил. Все это время она стояла рядом, и ее рука лежала у него на плече. За окном облако двигалось по небу за вершины холмов. Низкое, слоистое облако. Она взглянула на МакInnesа, и он едва заметно кивнул в знак согласия. Это было во вторник. В среду не происходило ничего значительного. Правда, Грейс нашла на улице банкноту в 10 фунтов, что повлекло за собой длительную дискуссию, которая так ничем и не кончилась. Они спорили о том, начиная с какой суммы найденные деньги следует передавать в полицию. Изабелла считала, что это 30 фунтов, тогда как Грейс полагала, что возвращать нужно уже 11. В четверг Изабелла получила письмо, которое заставило ее задуматься, а также действовать. А еще ей позвонил Гай Пеплоу. А в пятницу, которая всегда была ее любимым днем недели, Джейми купил еще два куска палтуса, на этот раз немного крупнее, которые они съели за ужином при оплывающих свечах. Письмо, прибывшее в четверг, начиналось вполне невинно, но дальше содержало в себе бомбу. Оно пришло от человека, которому Изабелла предложила войти в новую редколлегию журнала. Это был старый друг времен Кембриджа, и сейчас он занимал пост декана философского факультета в университете в Торонто. Она поведала ему историю о махинациях Дава. Изабелла знала, что он невысокого мнения о Даве, и даже как-то назвал его шарлатаном. «Я видел Дава месяцев 5 тому назад», — писал он в ответном письме. «Мы встретились на конференции в Стокгольме. Шведы, как всегда, были радушными хозяевами, и город был так красив в своем зимнем уборе. Весь белый, гавань еще замерзшая, и все сверкает. Мне не повезло. За одним из обедов я сидел рядом с Давом, и он весь вечер рассказывал о себе. У него выходит большая книга, — сказал он. Огромная книга, по его словам. А потом сказал, что собирается разводиться. Рассказал во всех деталях о бесчинствах своей жены. Но кто же может ее обвинить, Изабелла? Быть замужем за Давом — это значит отбывать весьма суровое наказание». Отложив письмо в сторону, Изабелла постояла несколько минут у окна кабинета, не зная, что делать. Конечно, существовал единственный верный путь, и она последовала по нему, хотя у нее и возникло искушение ничего не предпринимать. «Кэт», — сказала она, — «я была введена в заблуждение и должна перед тобой извиниться». «Введена в заблуждение? Относительно чего?» — спросила Кэт. «Относительно Кристофера Дава», — поспешно ответила Изабелла. «Он не женат, он разведен. Я поспешила с выводами». На том конце линии воцарилось молчание, но ненадолго. Затем Кэт сказала: «Это не важно. Вообще-то я встречаюсь с другим». Теперь уже пришел черед замолчать Изабелле. «Его зовут Имман», — продолжала Кэт. «Он ирландец, и он красивый, и добрый. Он тебе понравится». «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Изабелла, но она сомневалась. «А чем занимается Имман?» Снова возникла пауза, на этот раз весьма длительная. «Вообще-то в данный момент он вышибала в клубе», — наконец-то заговорила Кэт. «Но собирается с этим покончить и пойти в подмастерье к каменщику. Один строитель, Клиффорд Райт, берет его к себе. Клиффорд занимается сейчас строительством возле моего магазина. Он самый востребованный строитель в городе. Ну, возможно, ты видела там леса. Вот так я и познакомилась с Имманом. Он зашел за кофе для Клиффорда». Изабелла не знала, что и сказать. Но Кэт нужно было нарезать какой-то сыр, и она закончила разговор. Изабелла с облегчением вздохнула по поводу романа с Давом. Она выполнила свой долг и призналась, но это было уже неважно. И если будет повод беспокоиться насчет Иммана, для этого вполне хватит времени в будущем. Бывший вышибала, ныне каменщик. Это, возможно, прогресс по сравнению с некоторыми мужчинами из прошлого, Кэт. В обеих профессиях требовалось обладать, по крайней мере, терпением и выносливостью. Ирландия дала миру так много. Быть может, Кэт наконец-то образумится? Телефонный разговор с Гаем Пеплоу начался бодро. Но затем произошла, по крайней мере, одна заминка. «Покупатель этой картины проявил понимание», — сказал он. «Я сказал ему, что у меня есть основания полагать, что это не совсем то, что я думал. Он ответил, что картина ему все равно нравится, и он оставляет ее у себя. Разумеется, я изменил цену. Хорошая картина в стиле другого художника остается хорошей, но не должна стоить столько же». Он остался доволен, даже очень доволен. «А та, что передала картину, — осведомилась Изабелла, — она довольна тем, что получила меньшую сумму?» «Она испытала большое облегчение», — ответил Гай. «Она сказала...» — он остановился. «А откуда ты знаешь, что это женщина?» «Ты мне сказал?» — — ответила Изабелла. И я встретилась с миссис Пьюи. Именно тогда и произошла заминка. И Изабелла решила, что должна довериться Гаю. Она знала, что он умеет хранить секреты, а поскольку она вовлекла его в эту историю, следует дать ему полное объяснение. «Мы можем повидаться на следующей неделе?» — спросила она. «Я должна рассказать тебе длинную и довольно запутанную историю. Но я расскажу ее тебе только в том случае, если ты дашь слово, что о ней не узнает ни одна живая душа. Ни одна же душа. Даю слово. А ты не можешь намекнуть, о чем пойдет речь?» Изабелла рассмеялась. «О водовороте», — ответила она, — «и о человеческих странностях». Сейчас, сидя с Джейми за кухонным столом и смакуя охлажденное вино из Западной Австралии, которое он принес вместе с довольно большими кусками палтуса, Изабелла излагала события этой недели. Джейми внимательно слушал, и удивление его возрастало. «Значит, миссис Бьюи это сойдет с рук?» — спросил он в конце рассказа. «И мак Инес продолжает игнорировать этого маленького мальчика. Вряд ли такой ход событий можно признать удовлетворительным, не так ли?» «Но миссис Бьюи не сделала ничего дурного», — возразила Изабелла. «Она продала две картины мак Инеса, написанные мак Инесом. Тут нет ничего плохого. К тому же я думаю, что больше она не попытается это сделать». Джейми нахмурился. «Здесь есть кое-что предосудительное», — не согласился он. «Она выставила на продажу две картины, якобы написанные покойным художником. А он жив. Как бы это назвали юристы? Умышленный обман или что-то в этом роде?» «Похоже, ты копаешься в мелочах», — заметила Изабелла. «В самом деле», — взвился Джейми, — «это ты меня обвиняешь в том, что я копаюсь в мелочах?» Однако тон у него был насмешливый, и он улыбался. «Что вот меня по-настоящему огорчает, — сказала Изабелла, — так это невнимание мак Инеса к сыну. Вот где настоящая трагедия». «Но ты ж его убедила». «Да хотелось бы верить. Вообще-то я в этом уверена». Она взглянула на Джейми, молча подзадоривая его обвинить ее в том, что она вмешивается не в свое дело. Но он не стал это делать, а с улыбкой посмотрел ей в глаза и сказал: «Ну что ж, чудесно». Он думал о своем сыне. Как же можно отказывать ребенку в любви? «Значит, ты согласишься для разнообразия, что хотя бы в этом случае стоило вмешаться?» — спросила Изабелла. Джейми колебался. Ей не следует вмешиваться в чужие дела, в этом он был уверен. Но разве можно отрицать, что в данном случае ее вмешательство было благотворным? И он сказал лишь: «Да, в этом случае ты поступила правильно». «Спасибо. Но вот о чем следует задуматься. Я поняла, что поступила правильно только после того, как эта история завершилась». Они закончили обед, а потом, лежа в спальне, где лунный свет проникал в щель между портьерами, которые неплотно смыкались, они вдруг услышали, как из сада донеслось тявканье братца лиса. «Он там!» — прошептала Изабелла. «Это он!» Джейми вспомнил строчку из песни. «Молился луне, чтобы она дала ему свет. Это ведь о братце лисе, не так ли?» «Да», — сказала Изабелла, — «о нем. А как ты думаешь, он молится луне?» Джейми встал и подошел к окну, чтобы взглянуть на лужайку. Изабелла смотрела на него, стоявшего во всей наготе, и думала о красоте, которую он ей дарит. Дар красоты. Он вернулся в постель. «Братец Лис держится в тени», — сказал Джейми. «Но это он совершенно точно. Молится луне». Он осторожно взял ее за руку. «А знаешь, ты кое-что обещала. Обещала, что расскажешь мне историю про татуированного мужчину. Помнишь?» «Обещала?» Ее начало клонить в сон. «Да, обещала», — прошептал он. «Хорошо. История о татуированном мужчине». Она положила ему руку на плечо и ощутила его дыхание, такое легкое, и она прошептала ему в ухо строчки. «Татуированный мужчина, который любил свою жену, татуированную леди, и гордился своим сыном, татуированным Пеппи». Она остановилась и услышала, как он дышит. «Это все?» — спросил он. «Некоторые истории очень короткие», — спокойно ответила она, «потому что в них сказано все, что нужно было сказать». Он задумался над этим в тишине комнаты. Она была права. «Спасибо за эту историю», — сказал он. «Она мне очень понравилась». Изабелла закрыла глаза. «Есть море любви», — подумала она. «И мы в нем». Конец книги. Июль 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.